Гуру. А дойти до учителя можно лишь на земле. Не в эмпиреях, эмпирей высь высота греческая, заоблачных, но именно в каждодневности плотной, среди жизни обычной и обычных людей, находит идущий смелость, мужество и дерзновение утверждать необычность, и среди дел конечных и кратких начинать и продолжать великое делание начинаний уже неприходящих, уже притягиваемых и устремленных в будущее, далеко за пределы данного земного воплощения. Делатель дел коротких и временных останется с ними. Делатель великого делания устремится за ним в беспредельность, протягивая нить жизни в будущее, не имеющее конца, и тем утверждая вечное в приходящем, то есть бессмертие своего духа.